придуманный моряками. Я и сам с удовольствием приму в нем участие, когда мы к экватору подойдем. А чего бы и нет, если это доставит всем удовольствие. А сейчас иди и выпей на сон грядущий то, что осталось в моей бутылке. Спокойной ночи, папаша Катрам. Подводный колокол. Вечером следующего дня папаша Катрам не сразу появился на палубе. Хотел ли он прежде пошарить в памяти, чтобы припомнить еще одну из этих страшных историй, или же возраст давил на плечи, и нужно было передохнуть и собраться с силами, чтобы начать свой новый рассказ, кто знает. Но когда он все-таки поднялся на палубу, мне показалось, что он не в духе. Ни с кем не поздоровался, не взглянул на море, на мачты, не спросил, как дела на борту, а молча уселся на бочонок, скрестил руки на груди и мрачно задумался. Очевидно, нас ожидала еще более страшная история, поскольку рассказчик был не в том настроении, чтобы нас посмешить. Что же он хранил в своем старом мозгу, набитом предрассудками и суевериями? Чем же еще собрался нас поразить? «Папаша Катрам», — спросил капитан, — «что случилось? Отчего у тебя такой похоронный вид?» «Мне грустно», — отвечал старик, тяжело вздохнув. «Может, мое кипрское нагнало на тебя такую тоску? Если так, я сверну шею тому мошеннику-виноторговцу, который продал мне его?» «Нет. Ваше кипрское превосходно, капитан. Уж не заболел ли ты, папаша Катрам?» Боцман покачал головой, потом медленно поднял глаза и, посмотрев на нас, сказал голосом, вселяющим трепет: «Верите ли вы в колокола мертвецов?» Мы переглянулись с удивлением и страхом. «О каких это колоколах говорит старик?» Видя, что никто не отвечает, он снова спросил: «А вы никогда не слышали, чтобы колокол звонил под водой во время шторма, предвещая несчастье?» «Папаша Катрам», — сказал капитан, — «ты шутишь или всерьез?» «Нет», — ответил старик, тряхнул головой, — «над этим не шутят». «Есть поверье», — продолжал он после некоторого молчания, — «что во время бури жертвы моря поднимаются на поверхность и звонят в колокол, а кто услышит этот звон, тот скоро умрет». «Вы можете смеяться, если не верите старым морским рассказам, но послушайте сначала. Может, и вы тогда поверите в колокол мертвецов. Что касается меня, то я собственными ушами слышал, как он звонит посреди океана. Не дай бог вам услышать такое». «Ну и мрачную же историю ты собираешься нам рассказать», — заметил капитан. «Если ты будешь продолжать в том же духе, то так перепугаешь моих морячков, что они в первом же порту все разбегутся и никогда больше не выйдут в море». Папаша Катрам лишь пожал плечами и отпил из стаканчика, чтобы смочить себе язык. Потом раскурил по обыкновению трубку и при всеобщем внимании начал свой новый рассказ. «У меня была крепкая дружба с одним матросом-англичанином, с которым мы служили на одном корабле. Человек он был довольно странный, как все его соотечественники, суеверный, как баба, и всегда в мрачноватом настроении. Говорил мало, пил же много». И когда напивался, только и говорил, что о мертвецах. Ну, была у него в мозгу навязчивая мысль, что скоро он умрет.